Родственники мужа, родственники жены. Теща зятю: «И за что моя дочь тебя любит?» Зять отвечает: «Показать». Теща, тесть, свекровь, свекр и вся эта компания. Увы, эти люди часто мешают развитию нормальных отношений в паре. Лезут, дают непрошенные советы, критикуют. Но разве дело в них? Или в том, что в паре нет достаточных границ, чтобы оберегать свое семейное счастье? Часто сами молодые люди выбирают жить с родителями, получать от них материальную помощь, зависеть финансово. Так ведь проще. А потом обижаются, что родители лезут в их отношения. Вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Получать жилье, деньги и помощь от старшего поколения вы хотите, а советы нет. Вы сами остаетесь маленькими, сами еще не выросли. Какие претензии к родителям? Выбирая мужа или жену, помните, что вы выбираете не человека отдельно, а всю семью. Вам может казаться, что это не так, но потом вы 100 раз с этим столкнетесь. Даже если вы живете в разных странах, когда-то вы будете приезжать в гости, общаться по поводу внуков, да и вообще отголоски воспитания и родительских моделей будут в вашем партнере в любом случае. И тут важно помнить. Отношения с родителями супруга — ответственность супруга, а не ваша. Если возникают конфликты у зятя с тещей, то это где-то дочь не выстроила отношения с мамой таким образом, чтобы мама не имела права вмешиваться. Если свекровь в жизни невестки не дает, то это вопрос к мужу. Почему он это позволяет? Помните, в нормальных, здоровых отношениях муж и жена приоритетнее друг для друга, чем мама с папой. Безусловно, теплые отношения с родителями важны, но жизнь так устроена, что дети должны в свое время позаботиться и о своих личных отношениях. Если вдруг вы пропустили, то обязательно прослушайте главу для тех, кто еще в поиске. Там вы найдете полезное на тему отделения от родителей. Проблемы в отношениях супругов с родителями всегда проблемы сепарации от них. Кто-то от кого-то не отделился. Имейте в виду, ничто так не укрепляет отношения с родственниками, как отдельное жилье. Если вы живете все вместе, то конфликты практически неизбежны. Вероятно, они не будут явно выражены, но внутреннее недовольство будет нарастать так или иначе. Все в природе устроено так, чтобы дети и родители разъехались и создавали свои семьи. Не только две хозяйки на одной кухне уживаются плохо, но и два самца на одной территории. Быть свекровью ничуть не легче, чем невесткой. Ведь ей тоже приходится принимать колоссальные перемены в жизни, другие правила, максимализм молодой невестки и прочие прелести того, что ее сын теперь принадлежит другой женщине. Это требует колоссальной внутренней работы, даже если вам это незаметно. Дайте человеку время осилить эти изменения. Союз «мама плюс дочка» рано или поздно начинает действовать против мужа дочки и в итоге разваливает семью, вытесняя мужа. Он в этом треугольнике лишний. Увы, плотный симбиоз мамы и дочери во взрослом возрасте — это не радость и умиление, а причина проблем во многих семьях. Наша страна пережила много войн, в том числе Великую Отечественную войну, когда миллионы семей остались вообще без мужчин. Женщинам приходилось полагаться только на себя и друг на друга, пока мужики родину защищали. Кто-то вообще не вернулся, а кто-то вернулся недееспособным инвалидом. Генетическая память наших женщин сидит глубоко и шепчет: «Нельзя полагаться на мужчин, надежнее объединиться с женщинами, только так спасешься». Но прошло уже 70 лет. Пора впускать мужчин в семейную систему. Союз мама плюс сын может крепко держаться и без развода с женой сына, особенно если секс хороший. Но счастливым этот любовный треугольник не назовешь. Мама как женщина действительно может дать мужчине все: заботу, ласку, принятие, стирку, глажку, готовку, обслуживание в быту. Все, кроме секса. Но на одном сексе отношения не построишь. Поэтому в семье, где сын находится в плотной связи с матерью, неизбежно будут конфликты. Более того, такие мужчины могут часто менять женщин, ведь единственное, что держит его в браке, яркий секс, рано или поздно теряет былые краски. А значит, пора искать новую жену. При этом островком стабильности, главной женщиной в жизни такого мужчины, все равно останется его мать. Не жалуйтесь маме на мужа и тем более свекрови на ее сына. Вы с мужем помиритесь, а родители все запомнят и отношения испортятся. К Когда вы жалуетесь, вы превращаетесь в обиженного ребенка, но, по сути, проблему не решаете. Вы имеете право прекратить общение, которое вам неприятно. Есть много семей, где невестка не общается со свекровью или зять с тещей, и это нормально. Если это не обида и проклятие в спину, а взвешенное взрослое решение, что так всем будет лучше. В конце концов, вы совершенно разные взрослые люди и имеете полное право друг друга не понимать, не любить и не испытывать дикого желания постоянно общаться. Читайте книги Сьюзен Форвард «Токсичные родители», Колин Типпинг «Радикальное прощение», Робин Норвуд «Женщины, которые любят слишком сильно». Это психология на проработку отношений. Мария Метлицкая «Дневник свекрови. Просто отдохнуть». При нормальном раскладе вы можете относиться к родителям своей второй половины как угодно, но определяющее чувство – благодарность. Ведь именно благодаря им ваш спутник смог появиться на свет, вырасти и встретить вас. А это уже немало. Пользуясь случаем, передаю привет и большую благодарность родителям моего мужа. Они прекрасные люди, которые с пониманием относились ко мне в разные моменты жизни. Уж не знаю, за какие такие заслуги или авансом Вселенная подарила мне хороших свекров. Знаете, они очень хорошие. Свекровь по-настоящему по-советски порядочная, ответственная, заботливая, внимательная. Очень добрая. С огромным сердцем, которое переживает за всех. Даже работая врачом уже больше 30 лет, моя свекровь не стала циничной, что часто бывает с людьми этой нелегкой профессии. Не уверена, что это хорошо, но так уж сложилось, что моя свекровь не умеет жить для себя, а поэтому всю жизнь, каждую ее минуту живет для кого-то. Муж, дети, внуки, родственники, друзья и даже коллеги все чувствуют заботу с ее стороны. И поверьте, эта забота не навязчивая, а очень деликатная. Может сложиться впечатление, что у нас со свекровью всегда были идеальные отношения, и все так розово и мимимишечно. Это не так. Мы со свекровью разные во многом, и непонимания случались, как у всех. Но уважение и любовь друг к другу, а также мудрость моего мужа, всегда помогали нам прийти к общему знаменателю. А свекр довольно скуп на похвалу, эмоции и выражение своих чувств. Это неплохо, просто он не склонен сильно проявлять свои чувства. Но я навсегда запомнила, как накануне дня рождения свекр спросил у меня, как я планирую отмечать. Я ответила, что никак, потому что впереди еще куча планов и день рождения мужа, и так напразднуемся. И тут свекр отвечает: «Как это? Не будешь отмечать день рождения? Как не отметить день рождения невестки, которая таких внуков подарила?» Я чуть не прослезилась. Для кого-то это обычные слова, а для меня такие долгожданные и теплые. Кто-то не придал бы им никакого значения, а для меня они очень важны. Простые, но теплые слова от родных могут дать такой положительный заряд. Мой свекр наверняка уже и забыл, что сказал мне, но я запомнила. И вот даже в книге об этом рассказала. Так мне приятно. У моего мужа, в свою очередь, хорошие отношения с моей мамой. Он ее обожает. Мама тоже любит зятя и постоянно ему об этом говорит. Какой он умный, хороший, порядочный. Она и меня просит поменьше его пилить и побольше любить. Я очень надеюсь, что смогу своим детям быть такой же спокойной, мудрой, доброй, надежной, оптимистичной опорой в жизни и верным другом. Даже не знаю, как мне выразить ту огромную благодарность Колиным родителям и моей маме за то, что никаких серьезных проблем в отношениях со старшим поколением у нас нет. Только поддержка и любовь. Просто скажу. Мамуля. Елена Николаевна, Николай Павлович, знаете, вы нам очень нужны. И мне приятно, что я могу сказать это просто от души, а не потому, что того требует ситуация.